Глава 14. Как я и ожидала, Юра был в бешенстве. К тому времени, как он вернулся с работы, я сделала все, что собиралась, и даже успела потушить мясо на скорую руку. Но это, конечно, не спасло меня от скандала. «Ты чего тут устроила? Что это за...» «Перестань кричать и выслушай меня!» «Какая идиотская мысль на сей раз посетила твою голову?» Это было оскорбительно, но я постаралась пропустить эти слова мимо ушей, списав на потрясение и расстройство. «Я уже позвонила мастеру, который делал ремонт. Нашла визитку. Они приедут завтра и все починят». «Интересно, что ты ему сказала? Что у тебя видение, поэтому ты раздолбала стену?» «Конечно! Пускай все узнают, что у моей жены крыша поехала!» Этого я стерпеть уже не могла. «Значит, больше всего тебя волнует, что подумают о твоей жене посторонние люди? А что, думаю я, тебя не беспокоит?» Юра, видимо, сообразил, что перегнул палку, потому что ответ его прозвучал уже спокойнее. «Извини, я не то хотел сказать. Ну, сама подумай, я прихожу с работы и вижу, что ты разрушила стену. Сложно сохранять самообладание. Я сказала мастеру, что меня беспокоит шум по ночам. Возможно, крысы. Сказала, что мы решили проверить. Нашли внизу кучу документов. Все очистим от грызунов и мусора. Можно будет заново установить стену. Ты доволен?» Прозвучало логично и похоже на правду. Юра выпил воды. Мы были на кухне. Посмотрел на меня и спросил. «А на самом деле? Что ты там обнаружила?» Он старался говорить небрежно, будто его совсем не волновало, что я отвечу. Однако мне показалось, что за нарочитой небрежностью скрывается тревога. Юра тоже видит и слышит что-то, но не говорит мне из-за упрямства. Я взяла с полки и подала ему листы бумаги. «Полюбуйся!» Муж стал рассматривать тронутые временем страницы. Листы были вырваны из ученических тетрадок и альбомов. «Это детские рисунки», — сказал он. «И что?» «Смотри внимательнее», — посоветовала я. «Приглядись, кто нарисован. В здании, как тебе известно, находился круглосуточный детский сад. Дети жили с понедельника по пятницу и явно что-то видели по ночам. И днем, наверное, тоже. В коробках и ящиках под лестницей я обнаружила, по правде сказать, горы хлама. По всей вероятности, после закрытия детского сада и передачи здания методическому центру, все ценное и важное увезли, а вот старые меню, какие-то мелкие распоряжения, расписание занятий, детские рисунки, рваные книжки и прочее просто свалили под лестницу, собираясь выбросить, но руки так и не дошли. Я несколько часов разбиралась с этим барахлом, пристроив на лоб Юрин фонарик. Такие используют шахтеры и строители. Муж тоже купил, на мое счастье. Таскать коробки наверх, чтобы разобрать все при свете дня, я не рискнула. Они были тяжелыми. Ничего ценного найти не удалось, кроме двух вещей. Первое – рисунки, которые рассматривал сейчас Юра. Второе – это была тетрадка в клеточку, которую я спрятала в комнате Ксюши среди ее игрушек. Запихнула в мягкое брюшко плюшевого медведя. Знаете, бывают такие мягкие игрушки с замочком. Записи делала одна из нянечек, молодая девушка. Почему я не показала записи Юре? Пока была не готова сделать это. Прежде хотела прочесть сама. Если там ничего полезного нет, это одно. Но если есть, я должна узнать первой. Обдумать, подготовиться к разговору. Глупо, быть может, но это было мое собственное расследование. Юра мне никогда не верил, так что если доказательства моей правоты существуют, я сама преподнесу их ему. Прочитать тетрадку я не успела, слишком много времени убила, разбирая документы, поэтому решила сделать это завтра, когда Юра отправится на работу. Пусть изучит рисунки, тем более что они тоже весьма красноречивы. Всего их было 6. В коробках нашлось много образцов детского творчества, но нечто, напоминающее увиденных мной гостей из прошлого, оказалось только на этих 6. Нарисовали их 3 разных ребенка, судя по манере рисовать. Подписан был только один рисунок, весьма схематично, изображающий, Старуху в черном длинном платье с брошью возле ворота. Старуха стояла с поднятыми кверху руками. Подпись гласила «Колдунья». Некий Саша нарисовал колдунью, и он видел ее, иначе откуда брошь? Это характерная деталь. Два следующих изображения были нарисованы другим ребенком. Использовал он только черные и красные карандаши, рисовал ломаными линиями. Будь я психологом или педагогом, задумалась бы о его психической стабильности. Юный художник изобразил целый ряд фигур. На первом рисунке 3, на втором 4. На первом был мужчина в высокой шляпе, женщина в длиннополом одеянии, а между ними ребенок, девочка. У всех были красные губы, красные глаза и красная обувь. А еще была алая надпись «Мир Тви Ци». Второй рисунок примерно такой же, только ребенка посередине 2, мальчик и девочка. Взрослые были показаны маленькими, а дети огромными. Второй рисунок назывался «Луди умерли». Три последних картинки были нарисованы то ли старшим по возрасту воспитанником, то ли просто более одаренным в плане изобразительного искусства. Пользовался художник всем спектром красок, который был в арсенале. Изображения когда-то были яркими, хотя сейчас сильно выцвели. На первом рисунке была девочка, похожая на принцессу. Пышный наряд, волосы до пояса, большие глаза. Она стояла на верхней ступеньке лестницы, и можно было подумать, что это просто фантазия, но подпись не оставляла сомнений. «Девочка-дама живет у нас в садике». Еще был рисунок той же девочки-дамы рядом со старухой. Уже знакомое темное платье и брошь. Желтое лицо, похожее на череп, скалится в улыбке, открывающей зубы. Жуть жуткая. Совершенно не обладаю талантом художника, но если бы потребовалось нарисовать ту старуху, что я видела в подвале, изобразила бы ее похожим образом. Захотела бы подчеркнуть неестественный цвет кожи, черную дыру без губа во рта, худобу. Никаких сомнений. Ребенок рисовал не ведьму из своих фантазий, а то, что видел в реальности. Последний рисунок изображал опять-таки девочку-даму. Она была в комнате, где тесными рядами, почти вплотную друг к другу, стояли 8 кроватей. Должно быть, одна из спален. Девочка как бы парила над ними, а на кроватях лежали дети. Ручки и ножки-палочки, овальные тела и круглые головы. Тут художник в подробности не вдавался. «И что это за чепуха?» — спросил Юра, перебирая листы бумаги. — Что это доказывает? Что у детей богатая фантазия? — Если бы ты видел этих призраков, то сразу понял бы. Дети нарисовали именно их. Я сразу узнала. В глазах мужа мелькнуло выражение жалости, смешанной с раздражением. — Вот видишь, ты сказала, если бы видел. Но я не видел. И с какой стати... Он умолк. Но я и так поняла, что Юра собирался произнести. «Договаривай», — горько сказала я. «С какой стати ты должен мне верить? Я понимаю, одного моего слова недостаточно. Того, что я говорю, эти рисунки похожи на тех сущностей, что бродят по нашему дому, тебе мало. Какие доказательства требуются? Что может убедить тебя, что я не вру и не схожу с ума? Ты решил, что этого нет, и точка. Но ты должна понять, что это звучит безумно». Юра запустил руку в волосы и взъерошил их. «Согласна. Такое не каждый день случается. Но вот случилось. Почему ты даже предположить не можешь, что я могу видеть нечто? И Ксюша тоже. Ты утверждаешь, будто я внушила ей. Но это не так. Может быть, мы более восприимчивы. Ты не хочешь мне верить, и я не понимаю, почему. Мы всегда доверяли друг другу. А теперь тебе легче посмеяться надо мной, выставить безумной, чем допустить мысль, что я могу быть права. Все, что накопилось за последнее время, выплескивалось из меня. Я кричала, краем сознания радуясь, что дочь не слышит меня, и не могла остановиться. Даже мысль о том, что агрессивное поведение лишь убеждает Юру в моей ненормальности, не могла меня остановить. В довершении всего в дверь позвонили, и Татьяна Петровна, когда Юра открыл, вплыла в дверь со словами: «Что за шум, а драки нет?» Юрина мать пришла не одна, с нею была Агата. Они встретились во дворе, и на лице подруги было написано, что стряслось. Все видели, что я сама не своя, волосы растрепаны, лицо красное. «Ты тут какими судьбами?» — отрывисто спросила я, и подруга немного обиделась. «С Юрой говорила», — сказала Агата. «Он волновался. Я думала, ты позвонишь, потом сама набрала, но ты не ответила. Вот я и решила проведать». «Извини, я собиралась позвонить. А твоего звонка не слышала, была...» «Лора была занята, разнося наш дом», — ядовито заметил Юра. В итоге все узнали, что я устроила. Посмотрели на дыру в стене, потом на рисунки. Покачали головами, спасибо, еще пальцем у виска не покрутили. Выслушали невнятные рассуждения. Я старалась говорить кратко, спокойно и четко, но не очень-то получилось. Про увиденное мною в доме. Все это выглядело и звучало дико, даже на мой взгляд. Что уж говорить про других. «Ну, я не знаю», — пробормотала Татьяна Петровна. «Всякое, конечно, бывает. Лорочка, ты вот спишь, говоришь, неважно. Может, специалисту показаться?» Она изобразила оживление. «У моей приятельницы муж травник. Или гомеопат, неважно. Он может осмотреть тебя и безопасное лекарство посоветовать. Хочешь, позвоню?» «Спасибо вам», — еле выдавила я. «Возможно, позже. Только травника-гомеопата мне не хватало». «Как хочешь», — поджала губы свекровь. После все пили чай, пытаясь свести светскую беседу. Затем цирк завершился. Гости ушли. Агата перед уходом отвела меня в сторону. «Почему ты мне не позвонила, не рассказала?» — зашептала она. «Прости, я от неожиданности отреагировала не так, как следовало бы». «Тоже считаешь, что я выдумываю?» — без обиняков начала я. «Прекрати!» «Или умом тронулась?» «Нет, конечно!» — горячо ответила Агата после крошечной заминки. Почти незаметной, но я все же заметила. «Как тяжело, когда никто тебе не верит. Пусть и любят, и хотят помочь, и из лучших побуждений стараются убедить тебя, что ты не права. Но ждешь ведь от близких совсем другого. Мы с тобой позже все обсудим, хорошо? Пока постарайся успокоиться и не думать обо всем этом». Слова, слова. Зачем произносить их, колебать воздух, множить и множить эти глупости в пустоте? Агата и Татьяна Петровна ушли. Подруга взялась подвести маму Юры, и я была готова поспорить. Всю дорогу они обсуждали, что со мной происходит, рассуждали о степени моего безумия и его истоках. Может ли беременность так повлиять на психическое состояние? Или же это всегда было в бедной Лоре, только ждало повода проявиться? Фу, гадко. С Юрой мы до конца вечера так больше и не перекинулись ни единым словом. Он посматривал на меня, прикидывая, стоит ли вернуться к разговору, но решил, что не стоит. А утром, едва дождавшись, когда муж уйдет на работу, я пошла в комнату Ксюши, взяла тетрадку и углубилась в чтение. Оказалось, это нечто вроде дневника, только записи велись нерегулярно, с перерывами, вперемешку с рецептами, записями расходов, номерами телефонов, нарисованными фасонами платьев и юбок. Первая и несколько последних страниц были вырваны, так что все обрывалось на полуслове. Я приведу только те записи, которые касались дома Балкуновых, бывшего в ту пору детским садом круглосуточного пребывания. Автор этих записей, чьего имени я так и не узнала, недолгое время работала здесь и, как и многие ее коллеги, быстро поняла, что старинный дом на Тихой улице – необычное и весьма зловещее место.